Глава 11. Охота за рудой. Бомбардировка Либавского порта не имела никакого стратегического, да и даже тактического смысла. Это была, во-первых, акция устрашения, а во-вторых, желание Германской империи показать обнаглевшим русским, что Кригсмарине совсем не собирается уступать российскому флоту господство на Балтийском море. Окунь своим торпедным залпом намертво перечеркнул планы адмиральштаба. Потеряв один из шести находящихся в его распоряжении броненосцев, вице-адмирал Шейер поспешил прекратить планируемую операцию. Уже понесенный ущерб не мог компенсировать результатов, а ведь могли встретиться другие русские или английские субмарины на подходах к Либаве минные поля. Иногда разумнее признать свою неудачу в дебюте, чем тупо ломиться вперед, не считаясь с потерями. Причем, если бы хоть было ради чего. И принц Генрих, и адмирал Ингеноль согласились с решением командующего второй эскадрой. Даже разнос Шейеру брат Кайзера устроил без души, чисто для проформы. Командующий силами Балтийского моря был неплохим моряком и прекрасно понимал, что торпеда с подводной лодки на данный момент неприятность непредсказуемая. Лотерея, так сказать. Факт гибели Шлезвиг-Гольштейна попытались засекретить, но российская агентура в Германии тоже не лаптем щи хлебала. И уже через три дня в штабе Эссена знали уже не только то, что немецкий броненосец погиб, но и имя этого броненосца. Газеты Российской империи опять запестрели статьями о новом подвиге моряков-балтийцев, не упоминая, естественно, ни названия подлодки, ни фамилии командира. Однако все было совершенно очевидно. Экипаж «Окуня», весь до последнего матроса, наградили георгиевскими крестами. Такой чести удостаивались только моряки крейсера «Варяг» после боя в Чемульпо. Зима прошла для балтийцев относительно спокойно. Больше никаких столкновений с кораблями противника не произошло. В середине января из Либавы отозвали второй дивизион эсминцев, и его сменил там особый полудивизион. Замена восьми эсминцев на четыре была вполне оправданной. В отличие от своих предшественников, пограничник, охотник, генерал Кондратенко и сибирский стрелок могли принимать на борт и ставить до 40 мин, а эсминцы типа туркменец Ставропольский вообще для минных постановок оборудованы не были. А Балтийский флот потихоньку усиливался. Еще осенью вошли в строй первые русские дредноуты типа «Севастополь», 4 штуки. Правда, достоинств у данных кораблей по сравнению с их иностранными аналогами было ровно 2. Скорость до 23 узлов и дюжина пушек калибром в 12 дюймов в бортовом залпе. Лучших в мире пушек данного калибра – Обуховского завода. С защитой дела обстояли пожиже. Сильно пожиже. Испытание на Черном море, где в борт броненосца «Чесма» врезали кусок борта, отстроившегося на Балтике дредноута, показали, что броня совершенно не держит тяжелые снаряды на дистанциях реального боя. Связываться с германскими линейными кораблями, «Севастополем», было категорически противопоказано. И ставка вполне обоснованно запретила Эссену использовать новые линкоры без ее специального разрешения. Кроме того, в начале лета планировался ввод в строй двух первых из собратьев «Новика» — эсминцев «Победитель» и «Забияка», а также новых больших подводных лодок «Барс», «Гепард» и «Вепрь». Прибыли с сибирской флотилии старые субмарины, ровесницы «Окуня» с «Макрелью». Но при остром дефиците кораблей этого класса на Балтике и они явились серьезным подспорьем в планирующихся боевых действиях. Ну и прорвались через датские проливы еще 4 английских типа «Е». Кое-что Эссену удалось выцегонить и у Черноморского флота. Вернее, кое-кого. Перевозить по железной дороге даже самые небольшие корабли оттуда было бессмысленно. А вот классные специалисты очень даже требовались. Как ни упирался адмирал Абергард, но 300 моряков с невоюющего флота пришлось отпустить на воюющий. После очередного заседания штаба на Кречете Колчак занимался тем, чем и надлежит любому русскому интеллигенту – самокопанием. В результате возвращения имеющего опыт бывшего Колчака на Балтике не произошло совершенно ничего, что могло бы в корне поменять течение этой войны. Несколько дополнительно утопленных по сравнению с Реалом крейсеров и броненосец. И что? Это как-то повлияет на ход Великой войны? Ее судьба решается на суше. В Ставке. А там не только слово Каперанга. Слово самого командующего Балтфлотом ничего не стоит. Нет, уничтоженные Гебен и Бреславу — это, конечно, архиважно. Турция не вступила в войну. Энвер Паша прекрасно понимал, что снабжение его Кавказской армии будет заблокировано Черноморским флотом. С этого фронта Россия смогла снять и перенаправить целый пехотный корпус. На австрияков перенаправить. Во главе с Юденичем, что немаловажно. Таких генералов в империи раз-два и обчелся. И легкие российской экономики в этой реальности не сдавило удавкой. Через проливы шли транспорты с зерном из России и с военными грузами из Англии и Франции. Союзники уже перестроили свою промышленность на военную колею, и в Одессу, Николаев, Херсон и прочие порты Черного моря достаточно регулярно приходили английские и французские пароходы, груженные снарядами, винтовками, взрывчаткой и вообще всем, вплоть до ананасового компота и презервативов. Вопрос о поставках через северные порты не стоял, во всяком случае, в ближайшее время. Надо сказать, что Россия поставляла союзникам не только сырье и провизию, но и технологии, военные технологии. Колчак в первые же дни после начала войны поделился с Эссеном простыми и не очень идеями об усовершенствовании имеющегося и создании нового. Во-первых, это были тралы новой конструкции, которые по предоставленным черновым чертежам сделали, испытали и убедились в их высокой эффективности, немедленно запустили в серию. Во-вторых, глубинные бомбы. Ну и противогазы до кучи. До применения отравляющих веществ на фронтах. Превентивно. Эссен идею понял, напряг химиков Петербургской академии наук, получил результат и, естественно, опять Григоровичу. Морской министр стал уже шарахаться от назойливого комфлотом с его новшествами. Однако человеком Иван Константинович был мудрым и снова возражать не стал. Даже принял и еще одно предложение от Эссена – демонтировать и передать армии значительную часть пулеметов с кораблей невоюющих Черноморского флота и Сибирской флотилии, вместе с расчетами. В фронтовых окопах то здесь, то там стали появляться пулеметные команды из матросов, на бескозырках которых горело «Твердый», «Свирепый», «Иоанн», «Златоуст» и так далее. Моряки напрочь отказались менять свое обмундирование на сухопутное, что, впрочем, было правильным решением. Окопники лишний раз убедились – флот с нами, флот не оставит. Моряки не только на своих пароходах в портах стоят и с местными морусками шуры-муры крутят, воюют плечом к плечу. А кроме того, на невоюющих флотах и флотилиях объявили запись добровольцев в десант, и таковых нашлось немало. Несколько батальонов морской пехоты пополнили воюющие на сухопутье войска. Всего несколько батальонов. К тому же, честно говоря, уступали моряки стрелкам в умении воевать на суше, что и понятно. Зато храбрости и бесшабашности хватало с избытком. И генералы достаточно быстро сообразили, когда и куда назначать черные роты. Даже армейцы помнили, как в Порт-Артуре полурота баянцев сорвала атаку белых помочей. Моряки очень часто становились наконечником копья в атаке. Что еще? Колчак припоминал дальше. Десятки врачей и сотни медсестер с плавучих госпиталей Черноморского флота отправились на фронты. Еще тысячи спасенных жизней русских солдат. Да и союзникам помогли не только непосредственно, но и опосредованно. Колониальные корпуса из Индии, Индокитая, Австралии и Новой Зеландии направились не в Месопотамию или в Дарданеллы, а прямо в Европу. Все-таки имеет смысл подождать результатов. То есть не просто подождать, конечно. Здесь, на Балтике, тоже сидеть сложа руки нельзя. Первый дивизион в составе 8 эсминцев был послан на перехват конвоя, который, по сведениям английской разведки, вез в Германию более 60 тысяч тонн железной руды. Если пересчитать на чистый металл, это около 40 тысяч тонн железа. Почти два дредноута, 200 подводных лодок, 8000 6-дюймовых полевых орудий. 8000! Александр не поленился сплавать и выступить с соответствующей речью на каждом из эсминцев. И на крейсера прикрытия тоже. И на подводные лодки, командирам которых, кстати, и объяснил еще тактику их охоты. Дул небольшой свежак, волнение было вполне терпимым, особенно для миноносцев столь приличного водоизмещения. Балтика, конечно, способна весной на любые сюрпризы, но пока погода радовала. «Дым на левом кромболе!» — прервал идиллию голос сигнальщика. Колчак и командир эсминца немедленно развернули бинокли в указанном направлении. «Действительно дым. А если приглядеться через оптику — дымы!» «Кажется, именно те, кого мы ждем», — улыбнулся Ковторанг Домбровский, командующим операцией. «Отсигналить поворот 8 румов на дивизион. Идем навстречу?» «Вот уж нет, Александр Владимирович», — после секундной паузы решил Каперанг. «Оставаться на курсе. Зайдем от берега. Если это те, за кем мы пришли, не стоит давать им возможность спрятаться в нейтральных водах и потом устраивать проблемы нашим дипломатам. Мы должны быть святее Папы Римского». «Да чтоб дьявол побрал всех этих дипломатов и их дипломатию тоже!» В сердцах Домбровский высказался значительно более эмоционально и менее цензурно. «Полностью с вами согласен», — ухмыльнулся Колчак. «Но вот этот конвой мы с вами должны уничтожить, не создавая дополнительных проблем для России. Как думаете, получится?» «Зависит от того, кто у них в охранении», — пожал плечами командир эсминца. «Но попытаемся в любом случае. Скоро все выясним». Дивизион уже пересек курс конвоя и поворачивал на встречный. В том, что встретили именно того, кого искали, сомневаться не приходилось. Такое количество транспортов в военное время случайно вместе не собирается. Около десятка крупных пароходов двумя колоннами двигались к германским берегам. «Головным малый трехтрубный крейсер!» — крикнул сигнальщик, не отрывая от глаз бинокля. «Мористии 2 и 3 малых дыма!» «Вот зараза!» — зло выдохнул Колчак. «Если у колбасников еще один крейсер здесь имеется, то можем все зубы обломать, купцам продираясь. Надо наши крейсера вызывать», — предложил Домбровский. «Само собой. Но до них 20 миль. Часа полтора будут догонять, если не больше. А немаки тоже могут в это время подкрепление вызвать. В общем так, радио на крейсера. Первый полудивизион связывает боем охранение. Второй атакует транспорты. Сходу атакует. Без сантиментов. Артиллерией и торпедами». Когда командующий конвоем и крейсером «Гамбург» фрегаттен-капитан фон Гаудекер узнал, что навстречу им идут 8 больших русских эсминцев, стало понятно, что довести до Германии все транспорты будет очень проблематично, если не невозможно. У него имелось еще только 3 больших миноносца и 3 вооруженных траулера. По мощности артиллерийского огня атакующие более чем вдвое превосходили силы эскорта. А у них ведь еще и торпеды. 3×8 заряженных в аппараты торпед. Однако никаких сомнений по поводу дальнейших действий у немца не было. Гамбург лег на пересечку курса русских эсминцев и открыл огонь носовым плутонгом. Первый полудивизион храбро пошел ему навстречу, а второй склонился правее и стал заходить на колонну, которая шла Мористия. Защищать транспорты вылетели С-168, У-184 и Ж-192, бой с которыми завязали всадник и гайдамак. А амурец с уссурийцем приняли вправо и, обогнув завязавшуюся баталию, спокойно обрушились на колонну транспортов с железной рудой. Похожая ситуация разыгралась и левее. Московитянин, эмир Бухарский и доброволец затеяли жаркую перестрелку с Гамбургом. А Финн проскочил мимо и оказался третьей лисой в курятнике. Уже 3× шибануло минными взрывами, и 3 из пароходов можно было присваивать статус «нежилец». А пока русские эсминцы заходили на курс новой атаки, их комендоры тоже не скучали и, подвывая от восторга, засаживали снаряд за снарядом в район ватерлинии вражеских судов. Промахнуться на таком расстоянии было сложно. Еще 2 рудовоза горели и кренились. Гамбург не собирался позволить тройке русских эскадренных миноносцев разойтись с ним на контркурсах и после непродолжительной перестрелки с крейсером обрушиться на практически беззащитные рудовозы. Фон Гаудекер приказал разворачивать корабль на 16 румбов и постарался прикрыть избиваемые транспорты как огнем, так и корпусом. Огня при этом не прекращал. Здорово влетело добровольцу. Эсминец получил пробоину по ватерлинии на правой скуле, сбило первую трубу и вышел из строя один из торпедных аппаратов, благо что уже подготовленная торпеда при этом не взорвалась. Русские 102-миллиметровые пушки на миноносцах ничуть не уступали 105-кам крейсера. Их снаряды были даже потяжелее более крупнокалиберных немецких. К тому же на 3 эсминцах 2-го дивизиона их было на 1 больше, чем Германия смог использовать на борт. Поэтому и Гамбургу доставалось. Лихо доставалось. повышибало прислугу второго и третьего орудия левого борта, зажгло кормовую рубку, 8 пробоин в борту со всеми вытекающими и, главное, втекающими последствиями. А по другую сторону от курса каравана всадник с гайдамаком вовсю чехвостили своих визави. Немецкие эскадренные миноносцы были хоть и послабее, но более скоростными. Уйти от своих русских противников для них не составило бы труда. Но необходимо защищать транспорты. А чем защищать? Германские 30-калиберные 8-8, которых, к тому же, у немцев осталось 3 штуки на 3 эсминца, но никак не плясали против русских длинноствольных орудий. Очень быстро всадник с гайдамаком разделали своих противников под орех и пошли добирать транспорты из каравана. У-184 тонул, Ж-192 едва держался на воде, С-168, пылая, уходил в сторону. На него пока не стали отвлекаться. Еще один взрыв. Уссуриец снова попал торпедой, а Муриц не попал. Вернее, его выпущенная из аппарата мина повела себя как своенравная красотка, прошла полпути к цели, а потом вдруг завиляла хвостом, развернулась и пошла перпендикулярно курсу своих миноносцев. Увернулись, активно продолжая работать изо всех стволов. Один из транспортов попытался прорваться к шведским водам, развернув свой форштевень на борт Финна. Номер не прошел. Юркий миноносец легко уклонился от угрозы и мстительно всадил торпеду в борт дерзкого купца. Русские эсминцы азартно заканчивали начатое. Было совершенно понятно, что ни один транспорт с рудой никуда отсюда не уйдет, разве что на дно, и ни один вооруженный траулер прикрытия, и ни один немецкий миноносец, и Гамбург. Крейсер пока еще держал удар, но его взяли в накрытие еще и гайдамак с амурцем, а там и Финн собрался освободиться, и остальные. А главное, подходила русская бригада крейсеров. Россия с громобоем посчитали ниже своего 8-дюймового достоинства идти добивать потерявший уже 2 трубы германский крейсер. Этим поручили заняться богине утренней зари. Приблизившись, «Аврора» беглым огнем своих 6-дюймовок за 20 минут прекратила существование Гамбурга по эту сторону морской поверхности. Колчака садануло осколком в плечо в самом начале. В мясо. И это было очень больно. Потом осколок, пронзив мышцы руки, ударил в грудную клетку. На счастье, силы его были уже на излете, и данный кусок металла только потревожил ребра. Колчака унесли в лазарет, где местный фельдшер, а врача на эсминце не положено, сделал каперангу перевязку и вколол шприц морфия. Командующим операцию еще повезло, потому что через пару минут после того, как его унесли, еще один снаряд с Гамбурга вломился в боевую рубку московитянина и вообще не оставил там ничего живого. Эсминец повалило влево, но, к счастью, на эмире Бухарском и добровольцы прекрасно поняли, что ведущий не начал какой-то новый маневр, а не может пока управляться. Оба остались на прежнем курсе и продолжили бой. «Какие повреждения?» — зашел в рубку Колчак. Александра Васильевича слегка мутило от боли, которую пока еще не до конца купировал морфий. Но, в принципе, чувствовал он себя вполне терпимо. «Особых повреждений нет, господин капитан первого ранга». Немедленно повернулся минный офицер, которого вызвали в рубку командовать эсминцем после выхода из строя всех тех, кто до этого здесь находился. «Связь?» «Только с машинным, голосовая. Телефон разбит». «Понятно. Ступайте к своим аппаратам. Авось еще сегодня постреляете. Я принимаю командование московитянином». «Но ведь вы ранены», — попытался возразить минер. «На войне как на войне, лейтенант», — пресек разговор на эту тему Колчак. «Ступайте и не беспокойтесь за меня. И еще, попрошу вас передать Одинцову, чтобы открывал огонь по своему усмотрению, без команды. Все. Есть?» — козырнул офицер и отправился выполнять приказание. «Как тебя звать, братец?» — повернулся Александр к новому рулевому. «Матрос Илья Бескудников, ваша согродь», — не оборачиваясь, отозвался тот. «Вот что, Илья Бескудников, будем догонять своих. 4 румба вправо». «Есть 4 румба вправо». Эсминец повалило в повороте. «Машинные рубки», — склонился над амбушюром Колчак. «Здесь машинные», — донеслось в ответ. «Говорит капитан первого ранга Колчак. Домбровский убит. Вступил в командование кораблем. 2 узла добавить сможете?» «Хоть 4, у нас все в порядке». 4 пока не требуется, 2 узла больше. Бескудников». «Здесь, ваш усокбродь! Отставить титулование во время боя! Наша задача — догнать эмира с добровольцем и перестроиться в кильватер последнему. Справишься? Не извольте беспокоиться, сделаем!» Московитянин уже лег на параллельный с полудивизионом курс, и постепенно стал сближаться со своими товарищами, которые пока вполне себе достойно держались в бою с крейсером. Да и Гамбургу влетело в тот момент неплохо. На борт действовали уже только 3 пушки из 5, пожар на юте, одна из труб разворочена. «Шарах!» — подало свой голос баковое орудие московитянина. Третий русский эсминец присоединялся к перестрелке с флагманом германского конвоя и загрохотало с интервалом в 15 секунд выстрел. Вскоре начала стрелять и кормовая. Александр видел, что немцу приходится лихо, но хоть и частично свою задачу он выполнил. Головной транспорт, прикрытый бортом крейсера, проскакивал в зону атаки, а может быть и мотилот тоже. Упускать было нельзя. «Право, руль! Обрезаем корму немцу! За нашими не идем!» Начал сыпать приказаниями Колчак. «Передать на аппараты! Подготовиться к стрельбе с левого борта под транспортом!» Комендоры московитянина сориентировались в ситуации и в соответствии с маневром стали разворачивать свои пушки на левый борт. Ют Гамбурга был охвачен пожаром, и ответного огня его кормового плутонга можно было не опасаться. Поэтому русский эсминец совершенно безнаказанно, анфиладно обстрелял вражеский крейсер, обрезая ему корму. А дальше пошел громить 2 почти прорвавшихся рудовоза. Не все обошлось гладко. Первая торпеда, исправно скользнув из аппарата, уверенно прочертила свой пузырчатый след к борту транспорта, но взорваться не соизволила. Больше 1000 рублей из-за какого-то бракодела оказались выброшенными на ветер, вернее, в воду. Пришлось стрелять еще раз, последний. Ибо торпедных аппаратов на эсминце 2, третий заменили на еще одну пушку. А перезарядить каждый из них требует немало времени, и уж совсем не в боевой обстановке. Вторая тоже попала. И уж она рванула как следует. Пароход немедленно стал крениться, и стало ясно, что везомая им руда не попадет в домны круппа. Второй рудовоз попытался пройти под шумок, но это была отчаянная попытка. Московитянин хоть и расстрелял уже свои мины, но орудия у него остались. А с такой дистанции каждый 17,5-килограммовый снаряд находил свою цель. Почти прямая наводка. За 5 минут в борт транспорта вонзилось более 1,5 десятков таких. «На транспорте подняли, просим прекратить огонь. Команда покидает судно». «Понятно. Передать на плутонге дробь», — немедленно отреагировал Александр. «Приготовиться к спасательным работам. Сколько шлюпок у нас целы?» «Нет у нас шлюпок, ваш высокбродь», — удивленно ответил подошедший боссман. «Один складной вельбот был, и тот разнохратили ироды». «Александр Васильевич, ваше высокоблагородие», — подскочил артиллерийский офицер. «Разрешите принять у вас командование кораблем? Вы же ранены». «Господи боже, да вы бледны, как простыня». А Морфий действительно собирался всецело командовать организмом Каперанга. В глазах уже мутилось, конечности отказывались слушаться. Сознание поняло, что критическая ситуация завершилась. В полной мобилизации всего организма уже нет необходимости, и нужно немедленно спасать этот измученный организм. В глазах Александра сначала запрыгали искорки, потом их вообще заволокло серой пеленой. Колени стали подгибаться. Колчак привалился к стенке рубки и начал медленно сползать по ней. Одинцов немедленно подхватил падающего флаг капитана. «Боцман, 2 матросов сюда!» Это было последним, что услышал Александр. Пришел в себя через 2 часа в каюте. Рядом сидел матрос, временно прикрепленный к флаг капитану в качестве вестового. В голове гудело, во рту, в самой глотке, собрались шматья слизи наотвратительнейшего вкуса. Пробитое плечо и бок ныли, самочувствие было паскудным. И в первую очередь организм требовал избавиться от той противной слизи, которая раздражала почище боли. Благо, что на тумбочке рядом стоял стакан с салфетками. «Что с конвоем?» Александр отхаркался в салфетку, не стесняясь матроса, и в первую очередь стал интересоваться результатами операции. «Под орех раскатали, ваше высокоблагородие!» Счастливо разулыбался молодой матрос во всю свою конопатую физиономию. «Никого не оставили, всех перетопили!» «Вот и хорошо!» Как будто камень свалился с души командующего операцией. «Ты, братец, принеси-ка мне чайку, да покрепче, и кого-нибудь из офицеров попроси». «Не извольте беспокоиться», — чуть не подпрыгнул вестовой. «7 минут сделаем». «И кого-нибудь из офицеров позови», — вдогонку напомнил Каперанг. 7 минут, конечно, не получилось. Приготовить чай на относительно небольшом эсминце — дело неминутное, особенно когда он шпарит полным ходом по не совсем спокойному морю. «Как себя чувствуете, Александр Васильевич?» Одинцов успел появиться раньше чая. «Благодарю. Сносно. Что у нас происходит? Идем в Абу вместе с крейсерами. Конвой уничтожен полностью. Потерь в кораблях нет. Хотя добровольцы и эмиры потрепали здорово. Только убитых там 20 человек. А немецкий крейсер? Аврора добила. И все три немецких миноносца потопили». Счастливо улыбнулся лейтенант. «Я ж говорю, конвой уничтожен полностью». «Знатно», — усмехнулся Александр. «Молодцы. Как говорил мой полный тезка...» Примечание. Александр Васильевич Суворов. «Вот это восторг! Тонущих спасали?» «Не получилось. Начали, но с Зюды обозначился большой дым. Гайдамак сбегал навстречу и опознал Блюхера. Вероятно, с миноносцами. Пришлось срочно уносить ноги. Даже не успели взять вельбот Сусурийца, который как раз немцев из воды вынимал. Далеко отошли». Примечание. Надо сказать, что со взятыми в плен в вельботе, спасшим из воды 15 германских моряков, русскими матросами Тихоном Сивцовым, Мироном Онищенко и Степаном Пономаревым, немцы поступили по-рыцарски. Не отправили в лагерь для военнопленных, а передали представителям Красного Креста. «Почему же немцы не преследовали?» – удивился Колчак. «Ведь ход у наших крейсеров по сравнению с Блюхером совершенно несерьезный. Минимум 5 узлов разница». «Так темнеет уже, Александр Васильевич. Поди найди», — широко улыбнулся Одинцов. «Да и тонущих из воды им спасать надо». Наконец появился вестовой с чаем. Рядом с койкой командующего операцией был поставлен поднос с чайником, кружками, бутербродами, нарезанным лимоном и розеткой с медом. «Спасибо, братец. Ступай», — кивнул матросу Александр. «Чайку, Евгений Сергеевич?» «Благодарю, уже поужинал». Полегчало от первых же глотков душистого напитка. Во всяком случае, смыло отвратительный вкус во рту. «Какие потери на московитянине? Убиты командир и 8 матросов. 12 матросов, и вы ранены. Серьезных повреждений нет. Телефонная связь по кабелю восстановлена», — четко отрапортовал Одинцов. «Понятно. Когда будем в Абу?» «Рассчитываем подойти с рассветом, но на все воля Божья. Загадывать нельзя», — пожал плечами лейтенант. «Это само собой», — согласился Каперанг. «Нужно распорядиться отправить в сторону от курса пару наименее поврежденных эсминцев. Пусть помелькают там милях в 15 своими прожекторами. Вдруг за нами все-таки немцы увязались». «Уже сделано», — кивнул офицер. «С крейсеров час назад распорядились, а Муриц и Гайдамак вышли выполнять». «Разумно». «Александр Васильевич», — Одинцов слегка начал нервничать. «Если я вам больше не нужен, разрешите вернуться на мостик?» «Конечно, конечно, Евгений Сергеевич, все понимаю. Спасибо, что нашли время меня посетить. К вам прислать вестового или фельдшера?» — поинтересовался лейтенант, поднимаясь. «Никого не надо. Сейчас допью чай, и что-то меня снова в сон клонит. Спасибо, идите». К утру без приключений прибыли в Абу. Рану на руке стало дергать болью, что являлось грозным признаком начинающегося нагноения. Пришлось обратиться к крейсерским эскулапам, которые уже как следует почистили, продезинфицировали и зашили поврежденную руку. Но московитянскому фельдшеру Александр золотую пятирублевку в благодарность все-таки подарил. Парень старался как мог, исходя из того, что умел. В Гельсингфорс отправился на наиболее боеспособном уссурийце. Добрались без особых проблем. Ни противник, ни погода не побеспокоили. На Кречете Колчака встречали как героя. «Душевно рад вас видеть, Александр Васильевич!» — обнял свой флаг капитан Эссен после официального приветствия при встрече. «Спасибо. Неужели никто не ушел?» «Никто, Николай Оттович. Ни транспорта, ни конвой. Корабли дивизиона действовали выше всяких похвал, слаженно и храбро. Да и крейсера наши вовремя подоспели. Я намерен представить рапорт о награждении отличившихся. Причем таковых в списке будет немало». «Разумеется», — кивнул адмирал. «Столь блестяще проведенная операция без наград не останется. Как ваша рана?» «Сносно. Побаливает пока, но кость не задета, и крейсерские эскулапы обещали мне скорое и полное выздоровление». «Вот и хорошо. А отправляйтесь-ка вы на недельку подлечиться и отдохнуть. К семье. Заслужили». «Благодарю. Но, возможно, я был бы вам полезен при штабе. В первую очередь вы мне полезны, здоровый, бодрый и энергичный», — усмехнулся Эссен. «И отпускаю я вас не немедленно, а с завтрашнего дня. Нам есть еще что обсудить по поводу будущих атак шведских конвоев. хотя бы в черне. Присаживайтесь». Командующий указал на кресло. «Итак, правильно ли я понимаю, что данную операцию вам позволило так эффективно провести знание истории данной войны?» «Совершенно неправильно понимаете, Николай Отович», — не задумываясь, ответил Александр. «Я давно уже не могу предвидеть, как будут развиваться события. История изменилась. Все происходит совсем не так, как происходило раньше. В плане ведения войны я могу дать только стратегические рекомендации, но они не будут восприняты Верховным ни от меня, ни даже от вас, не так ли?» «Ну, это посмотрим», — мрачно буркнул адмирал. «Продолжайте. Делаю, что могу, и сделаю все, что могу. Немало не сомневаюсь, Александр Васильевич. Так вот, как считаете, что предпримет противник? Ведь руда немцам нужна как воздух, а мы обозначили угрозу регулярным ее поставкам». «Есть несколько вариантов», — задумался Колчак. «Во-первых, можно отрядить в сопровождении конвоев свои старые, непригодные для современной войны корабли, вплоть до крейсеров типа «Виктория Луиза» и даже старых броненосцев». «Ойли», — весело подмигнул командующий, — «германцы строят и строят новые корабли, им нужны экипажи, и их старые лоханки недоукомплектованы». «Да? А вспомните, Николай Отович, сколько процентов экипажа находилось на Севастополе, когда вы собирались прорываться на нем из Порт-Артура?» «Ну да», — нехотя согласился адмирал. «Я собирался на прорыв практически с третью штатного экипажа, достаточного, чтобы вести огонь одним бортом, без минеров. Да много без кого». «Вот именно. А им на своих крейсерах или броненосцах половинного комплекта команды за глаза хватит. Не так?» «Пожалуй, вы правы», — почесал бороду Эссен. «Что предлагаете? У вас явно имеется идея на эту тему». «Имеется». «Следующий налет осуществить стаей подводных лодок новых. Наших «Барса» и «Акула» и 5 английских типа «Е». Как раз после того, когда транспорты минуют шведские территориальные воды, на подходе к германским берегам». «А, простите великодушно, как мы узнаем о времени подхода конвоя к германским берегам?» Лукаво посмотрел на собеседника адмирал. «Так же, как и в этот раз», — пожал плечами Колчак. «От разведки? Нашей или союзников?» «Ну, то есть мы узнаем только приблизительную дату выхода судов противника из определенного порта. А дальше уж нам думать, куда и когда послать наши подлодки. Даже если промахнемся, один-другой одиночный транспорт они поймать все равно могут». «Звучит убедительно. Надо будет побеседовать на эту тему с Подгурским и Хортоном». «Разрешите мне?» «Не разрешаю», — оборвал Колчака командующий. «Где ваша семья?» «Здесь, в Гельсингфорсе». «Вот завтра к ним и отправитесь. Переночуете на Кречете, а с утра к супруге и детям. И чтоб минимум неделю я вас при штабе не видел. Лечитесь, отдыхайте, это приказ. А отдыхать ступайте прямо сейчас, ужин вам принесут в каюту. С вашим ранением не очень-то удобно будет за общим табльдотом. Более не задерживаю вас, Александр Васильевич». Не оставалось ничего, кроме как подчиниться. «Герта, малый Медуза и флотилии больших миноносцев. И кто его знает, что там в дальнем прикрытии». Русские и английские подводные лодки затарахтели машинами и отправились доказывать немцам, что Балтийское море их флотом больше не контролируется. Первой обнаружила конвой Е-19, капитан-лейтенанта Кроми. Трескотня в эфире немедленно встревожила и немцев. Миноносцы охранения сразу рыскнули в стороны, чтобы обнаружить источник несанкционированного радирования. С У-2 удалось даже разглядеть погружающийся перископ. Но Е-19 ушла спокойно и свое дело сделала. Еще 8 подлодок узнали о наличии каравана, его координатах, скорости и курсе. Кроме свое дело сделал и уходил. Догонять в надводном положении было бы особо извращенной формой самоубийства, а в подводном не догнать. Первым встретил конвой Хортон на своей «девятке». Он решил для начала ударить по эскорту. Торпеда из носового пошла к Виктории Луизе, а из траверзного — по миноносцу. По миноносцу промахнулись, а вот под бортом немецкого бронепалубного крейсера рвануло знатно. И команды на нем — треть от штатной, так что ни о какой борьбе за выживание корабля речи быть не могло. Спасайся, кто может. Погибло всего 11 немецких моряков, остальных из воды крейсера приняли на борт миноносцы и транспорты. Но за время данной весьма значительной паузы по времени следования конвоя Е-1 успела сблизиться и выйти на рубеж атаки. Как только рудовозы пошли намеченным курсом, две торпеды от ее командира Лоуренса отправили на дно еще два транспорта. Е-18 капитан-лейтенанта Халлахана через 3 мили приняла эстафету и торпедировала еще один рудовоз. Дальше по пути конвоя заняли позицию русские субмарины. «Акула» и «Гепард» действовали парой. Они разошлись в стороны. Первая прижалась поближе к побережью, а второй — «Маристия». Когда конвой вошел в зону действия, то с двух сторон немецкие и шведские моряки увидели пузырчатые следы торпед, пущенных веером. Уж чего-чего, а минных аппаратов на новых российских подлодках было до дури. 8 на «Акуле» и 12 на «Гепарде». Так что 4 торпеды бурлили своими винтами с запада и 6 с востока. Попали, конечно, не все, но 3 попали. Взрыв, взрыв, взрыв! 2 транспорта начали крениться и гореть, а миноносец Ж-7 просто разломило пополам. На некоторых шведских судах потихоньку начинала роптать команда. Невозможно спокойно наблюдать, как час за часом взрываются и идут ко дну корабли, следующие рядом, и ожидать, что твой станет следующим. «Эрик, капитан!» На мостик Никодемии поднялась делегация из 5 матросов во главе с боцманом. «Просим вас лечь на обратный курс!» «Бунт!» — удивленно вскинул брови капитан Свантассон. На самом деле он не был удивлен совершенно и сам был бы не прочь навострить лыжи из этого ада. Но, во-первых, немцы. А во-вторых, это все-таки бунт. Подчиняться решению струсившей команды не стоит. «Нас всех перетопят эти проклятые русские!» Почти истерически заголосил один из матросов. «Заткнись!» «Спокойно, вернее, почти спокойно», — бросил капитан. «Все получили деньги за риск». «Да подавитесь этими деньгами, херы! Нам ими с рыбами расплачиваться!» «Именно с рыбами, если попытаемся вернуться!» Свантассон сам не верил в то, что говорил, но продолжал. «Нас потопят немцы, если повернем назад. Гарантированно потопят. А есть еще и подводные лодки за кормой. Их командиры наверняка захотят получить дополнительный орден и, не раздумывая, всадят в нас торпеду. Не так? А впереди, возможно, уже нет никого, представляющего опасности». Матросы молчали, переваривая логику капитана. Возразить было нечего. Возразил Барс. Его командир, капитан 2-го ранга Дудкин, прекрасно понимал, что сейчас немцы следят за морем во все глаза. Поэтому изначально встречал конвой в подводном положении. А приблизившись на соответствующую дистанцию, даже убрал перископ. Приблизительно с милю лодка шла по счислению. Только когда пришло расчетное время атаки, перископ был снова поднят. Небольшая корректировка. «Аппараты тось! Аппараты пли!» Рубя винтами в воду, пошли 6 торпед одна за другой. Поставленные на серьезное заглубление, они прошли под килями миноносцев, но 2 из них попали в Никодемию и 1 в крейсер «Венета». 2 оставшихся рудовоза, не сговариваясь, развернулись к шведским берегам. Германские миноносцы не препятствовали. Во-первых, нужно было спасать тонущих, а во-вторых, угрожать своему поставщику во время войны весьма чревато. Еще 50 тысяч тонн руды в немецкие домны не попало. А кроме того, на дно Балтийского моря легли еще 2 германских крейсера и 2 миноносца.